Стівен Валінські. Дао хаоса. Глави із книги. Глава 23. За пределами наблюдателя или окончание транса. Когда мы изо всех сил пытаемся удержать внимание на каком-либо объекте, то тем самым компенсируем чувство собственной слабости или ущербности. Поэтому мы становимся скованными и напряженными, когда чувствуем неуверенность или слабость. В этой главе мы снова увидим, как пара наблюдатель-личность направляет внимание на определенные объекты и каким образом она сопротивляется травме утраты бытия и чувству внутренней пустоты и ущербности. Затем мы рассмотрим субличности, совокупность которых образует пару наблюдатель-личность. Мы уже знаем, каким образом каждая субличность пытается отыскать сущность во внешнем мире. К несчастью, как мы уже обнаружили, пара наблюдатель-личность ищет самого себя не там, где надо. Для того, чтобы лучше познакомиться с субличностями и освободиться от них, нам потребуется более глубокое знакомство с самим процессом концентрации внимания. В книге «Трансы, в которых живут люди» я описывал, как фиксация и сужение фокуса внимания порождают трансы. Как только мы сужаем внимание и концентрируем его на определенном предмете, человеке или событии, наблюдатель сразу же входит в состояние транса и лишается доступа ко всем прочим ресурсам. В книге «Темная сторона внутреннего ребенка» наблюдатель направляет внимание на образ внутреннего ребенка и использует его в качестве окна, через которое он видит мир. Нам кажется, что мы видим окружающую реальность, но наше ограниченное внимание искажает восприятие этой реальности, и мы способны воспринимать лишь то, что позволяет наш собственный транс. К несчастью, этот застывший и ограниченный способ восприятия настолько входит в привычку, что наблюдатель даже не подозревает о том, как искажены и убоги его представления о реальности. Из бесконечного множества истин, мнений, возможностей и перспектив он выбирает единственный верный путь, видит единственную, далеко не лучшую возможность, ищет единственную абсолютную истину. В силу этих причин внимание представляет для нас особый интерес, ведь именно с его помощью наблюдатель ограничивает свою осознанность и создает свой личный опыт. В предыдущей главе мы переключали внимание наблюдателя с окружающего мира на сущность или пустоту. Таким образом, наблюдатель начинал воспринимать мир глазами сущности, а не глазами одного из типов личности. Теперь пора сделать следующий шаг и выйти за пределы пары наблюдатель-личность. Для этого нам следует сначала отпустить наблюдателя на свободу, а затем понять, каким образом наблюдатель использует наше внимание. Наблюдатель – это транс. Мы уже знаем, что наблюдатель использует определенные стратегии для того, чтобы направлять внимание на те объекты, которые, как ему кажется, могут справиться с болью утраты бытия. Как мы уже упоминали ранее, можно назвать наблюдателя высочайшей функцией личности. Но именно личности, а не сущности. Наблюдатель создает объекты посредством наблюдения. Сущность представляет наблюдение без объекта, которое Гурджиев, например, называл объективным сознанием. Чтобы выйти за пределы наблюдателя и пережить опыт объективного сознания, мы должны понять, что наблюдатель есть транс или застывшее состояние сознания, которое в процессе нашего роста и развития личности стало для нас привычным и естественным. Это приводит к противоречию. Мы понимаем, что наблюдатель – это субличность, и в то же время хотим пережить опыт объективного сознания, но присутствует ли наблюдатель в этом состоянии? Нет, поскольку наличие наблюдателя подразумевает также наличие наблюдаемого объекта. В состоянии объективного сознания, за пределами наблюдателя, наблюдатель и наблюдаемое сливаются и становятся единым целым. Всякая двойственность при этом исчезает, и остается лишь наблюдение без наблюдаемого объекта. Наблюдатель представляет собой транс, поскольку он остается застывшим, недвижимым и разделенным на множество частей. Как упоминалось в книге «Квантовое сознание», существует бесконечное количество наблюдателей, каждый из которых наблюдает за своим собственным объектом. Как психологические, так и духовные системы ставят целью развитие качеств наблюдателя для достижения прогресса в личностном росте. Но для того, чтобы выйти за пределы наблюдателя и его переживаний и обрести состояние сущности, нам необходимо развенчать наблюдателя и понять, что он является ограниченным, неподвижным и плотным сгустком недифференцированного сознания. Иными словами, когда недифференцированное сознание уплотняется, оно превращается в самосознание и порождает наблюдателя. Последний, хотя и является высочайшим проявлением личности, все равно остается в пределах двойственности субъект-объект, и поэтому относится именно к личности, а не к сущности. Заметим, что высшая ступень раджа-йоги называется «единое» или «самадхи» или «не я». Следовательно, нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого, а только чистое сознание без объектов. Чтобы достичь этого состояния, сначала научимся воспринимать наблюдателя как разновидность транса, при котором мы сужаем свое внимание и сливаемся с объектом наблюдения. Затем мы разрушим этот транс И тогда состояние объективного сознания, изначально присущее нашей природе, возникнет само. Нам нужно лишь освободить для него пространство и позволить ему войти. Свойства внимания и наблюдения. Давайте начнем с того, что изучим работу внимания. Знаменитый суфийский мастер Идрис Шах утверждает: самое главное – это понять. Первое. Внимание – тот фактор, который обуславливает практически любые взаимоотношения индивида. Второе. Видимая мотивация при взаимодействии может отличаться от истинной. Зачастую контакт происходит из-за того, что вниманию нужна какая-либо деятельность, отдача, получение, обмен. Третье. Когда человек относится к потребностям своего внимания так же, как к обычному голоду или жажде, то есть удовлетворяет их осознанно и по своей воле, он обретает большую свободу и значительно меньше зависит от случайных источников внимания. Здесь Идрис Шах говорит, что наблюдатель и субличности используют три вида стратегий. Во-первых, они привлекают внимание к человеку, предмету или событию. Во-вторых, они получают внимание от человека, предмета или события. В-третьих, они обмениваются вниманием с человеком, предметом или событием. Неясность в этом вопросе вызвана тем, что предметом внимания могут быть личность, вероисповедание, предмет, идея, чувство и так далее. Поскольку объекты внимания несколько различны, людям трудно выделить общий фактор – жажду внимания. Здесь Идрис Шах говорит о том, что основная мотивация наблюдателя – потребность во внимании. Она является причиной его взаимодействия как с внутренним миром мыслей и эмоций, так и с внешним миром людей, предметов и событий. Следует осознавать образ действия наблюдателя и стратегии, с помощью которых он использует внимание. Это позволит нам разотождествиться с привычными шаблонами, присущими наблюдателю, и выйти за их границы. Например, если я в качестве наблюдателя всегда направляю внимание на требовательного родителя и игнорирую собственные желания, то привычка уделять внимание другим и вытеснять собственные желания становится автоматической. Наблюдатель создает инфантильную субличность, которая и в дальнейшем продолжает направлять внимание на лиц, облеченных властью, и жертвовать ради них своими желаниями. Поэтому первый шаг в продвинутом тренинге внимания – разрушение привычных шаблонов направления внимания. Тогда взгляд наблюдателя отрывается от знакомого и безопасного окна, через которое он видит мир. Продвинутый тренинг внимания. Часть первая. Упражнение 47. осознайте свою мысль. Что делает наблюдатель? Отдает внимание мысли, получает внимание от мысли или обменивается вниманием с мыслью. Упражнение 48. Осознайте свою эмоцию. Что делает наблюдатель? Отдает внимание эмоции, получает внимание от эмоции или обменивается вниманием с эмоцией. Упражнение 49. Посмотрите на предмет. Что делает наблюдатель? Отдает внимание предмету, получает внимание от предмета или обменивается вниманием с предметом. Упражнение 50. Посмотрите на человека. Что делает наблюдатель? Отдает внимание человеку, получает внимание от человека или обменивается вниманием с человеком. Осознайте, в какой ситуации наблюдатель отдает внимание, в какой получает внимание, в какой обменивается вниманием. Продвинутый тренинг внимания, часть вторая. Этот первый шаг поможет нам понять, каким образом наблюдатель использует внимание по отношению к объектам наблюдения, мыслям, чувствам, событиям и людям. Мы можем заметить, что, подобно тому, как мы направляем внимание на мысли, чувства, предметы и людей, точно так же наши мысли и чувства требуют нашего внимания. Идрис Шах говорит: «Люди требуют внимания. П. подходящий вид внимания в подходящий момент способствует изобилию и процветанию. Неудовлетворенная потребность во внимании приводит к истощению и оскудению. Недооценка фактора внимания приводит к тому, что люди принимают потребность во внимании за нечто иное. Это нечто иное – социальные, психологические и иные ритуалы, которые люди считают основными причинами человеческих контактов. В действительности единственный компонент человеческих контактов – взаимообмен. Главная ошибка заключается в том, что людям кажется, будто все, связанное с вниманием, относится только к человеку. На самом деле существует множество реальных и воображаемых источников внимания, отличных от человека. Здесь Идрис Шах утверждает, что внутренние образы, мысли и эмоции представляют собой энергию, требующую внимания. Например, если внимание наблюдателя направлено на травму, и энергия при этом не высвобождается, а остается заблокированной, то наблюдатель может создать транс диссоциации или негативной галлюцинации, при которой он не видит травмы. Мысли, эмоции, образы и заблокированная энергия, связанные с травмой, требуют внимания наблюдателя. Чтобы понять это на собственном опыте, выполним следующее упражнение. Упражнение 51. Посмотрите на картинку. Картинка отдает внимание наблюдателю. Получает внимание от наблюдателя. Или обменивается вниманием с наблюдателем. Заметьте, при каких обстоятельствах происходит получение, отдача и обмен. Упражнение 52. Осознайте свою мысль. Мысль отдает внимание наблюдателю. Получает внимание от наблюдателя. Или обменивается вниманием с наблюдателем. Заметьте, при каких обстоятельствах происходит получение, отдача и обмен. Упражнение 53. Осознайте свою эмоцию. Эмоция отдает внимание наблюдателю, получает внимание от наблюдателя или обменивается вниманием с наблюдателем. Заметьте, при каких обстоятельствах происходит получение, отдача и обмен. Упражнение 54. Посмотрите на предмет. Предмет отдает внимание наблюдателю, получает внимание от наблюдателя или обменивается вниманием с наблюдателем. Заметьте, при каких обстоятельствах происходит получение, отдача и обмен. Упражнение 55. Посмотрите на внутренний образ. Образ отдает внимание наблюдателю, получает внимание от наблюдателя или обменивается вниманием с наблюдателем. Заметьте, при каких обстоятельствах происходит получение, отдача и обмен. Продвинутый тренинг внимания, часть третья. Знание, присущее наблюдателю. В книге «Квантовое сознание» подчеркивалось, что наблюдатель одновременно является также и творцом. Наблюдатель создает объекты наблюдения. Кроме того, наблюдатель обладает знанием о том, что он создает. Например, наблюдатель создает мысль «я люблю себя». При этом ему известно значение этой мысли. Поэтому наблюдатель является также и знающим, вернее, он обладает знанием о том, что он создает. В квантовом сознании упоминалось, что на уровне сущности знающий является также объектом познания. Следовательно, наблюдатель знающий одновременно является познаваемым. Иными словами, наблюдатель и объект наблюдения едины и состоят из одной и той же субстанции. Это понимание представляет собой величайший квантовый скачок, поскольку любой жизненный опыт возможен лишь тогда, когда наблюдатель знающий и объект наблюдения познаваемое представляются различными. Наш привычный опыт заключается в том, что наблюдатель смотрит на объекты наблюдения. Это могут быть мысли «я люблю себя» или «я ненавижу себя», чувства, воспоминания в виде образов и так далее. Кажется, что в этом процессе участвует лишь один наблюдатель знающий. На самом деле, с каждым новым объектом наблюдения познаваемым появляется новый наблюдатель знающий. Он возникает и исчезает одновременно с новым объектом наблюдения познания, будучи с ним единым целым. Наблюдатель знающий. Чтобы лучше понять, что такое наблюдатель знающий и какое влияние он оказывает на внимание и жизненный опыт, давайте представим себе стену, на которой расположено 10 отверстий, наподобие иллюминаторов на корабле. Возле каждого отверстия находится свой наблюдатель-знающий, и все они видят разные варианты реальности. Например, представьте себе, что вы влюблены, а ваш партнер опоздал на завтрак на 10 минут. Если смотреть на мир через отверстие 1, наблюдатель увидит беспечную и несобранную личность, не способную прийти вовремя. Если вы смотрите через отверстие 2, наблюдатель увидит партнера, вечно опаздывающего на свидание. Наблюдатель возле отверстия 3 боится, что произошла авария или несчастный случай. Наблюдатель возле отверстия 4 видит партнера, который в это время занят каким-то важным для вас обоих делом. Каждый наблюдатель видит свою собственную картину реальности. Из этого явно следует, что возле разных отверстий находятся разные наблюдатели-знающие, и каждому из них присущи собственные ограничения. Кажется, что один единственный наблюдатель-знающий смотрит через разные отверстия. В действительности же возле разных отверстий находятся разные наблюдатели. Каждый из них может видеть и осознавать лишь определенную часть картины. Иллюзия того, что наблюдатель всего один, является основным источником хаоса. Люди сопротивляются мысли о том, что внутри них нет никакого конкретного или определенного наблюдателя-знающего. Это сопротивление приводит к боли и страданию. В психотерапии, например, мы сталкиваемся с тем, что разным частям нашей личности присущи различные чувства, мысли и переживания. Естественно, наш внутренний ребенок воспринимает мир совершенно не так, как внутренний взрослый. Попытка психотерапевтов интегрировать все части личности и объединить их в нечто целостное – основная причина возникновения травмы. Каждая часть нашей личности обладает собственным наблюдателем-знающим, и поэтому ее знания весьма ограничены. Это означает, что наблюдателю-знающему части личности «я люблю себя» доступно лишь знание, заключенное в мысли «я люблю себя». Другой наблюдатель-знающий наблюдает и осознает мысль «я не люблю себя». Внутри ограниченной области «я люблю себя» нет места знанию мысли «я не люблю себя». Точно так же знающий мысль «я не люблю себя» только ее одну и знает. Знание «я люблю себя» ему неведомо. Поэтому при появлении одного знающего второй исчезает. Знания как одного, так и другого обладают узостью и ограниченностью. Для того, чтобы избавиться от ограничений, нам нужно выйти за пределы наблюдателя знающего и войти в состояние чистого знания без объекта. Вернемся к нашему образу стены с отверстиями. Кажется, будто один и тот же наблюдатель подходит по очереди к каждому отверстию, смотрит сквозь него и видит различные кусочки мозаики. На самом же деле имеется множество наблюдателей и знающих. Они появляются и исчезают, и их знания различаются между собой. Поэтому различны также их мысли, чувства, эмоции, воспоминания, ассоциации, умения и навыки. Наблюдатель и объект наблюдения являются одним и тем же. Они появляются и исчезают одновременно.